Юрочка побежал, что было сил. Преследовавшие большевики были еще далеко. «Теперь лишь бы не подстрелили, а то убегу!» С уверенностью подумал юноша. Шагов 30 сделал он беспрепятственно. Слева из-за трога балки, точно из предательской западни, вдруг вынырнули перед ним, чуть ли не вплотную, человек 5 большевиков. Юрочка сделал движение, чтобы взбросить ружье на прицел, как получил сзади сильный удар прикладом по плечу. Винтовка выскользнула у него из онемевшей от боли руки, и сам он с трудом удержался на ногах. Дюжий, плотный, среднего роста большевик в синей матросской рубашке с низким вырезом на волосатой груди, без шапки, со свежевыбритой синей головой, с грубым бритым лицом и с выкатившимся из орбит неумолимо свирепыми оловянными глазами, крепко схватил его за руку и во всю мощь, с захлебыванием и надрывом, кричал своим товарищам, чтобы те скорее спешили на подмогу. Юрочка, напрягая все силы, вертким мощным движением выскользнул из лап мужика и, подставив свою ногу под ноги врага, забыв о боли в руке, нанес такой неожиданный и страшный удар кулаком в висок матросу, что тот, ошарашенный и недоумелый, как оглушенный обухом бык, покатился по земле, не спуская с юноши своих свирепых, испуганных глаз и стараясь как можно быстрее подняться. Бежавшие красные вдруг в шагах в 5 замялись. Юрочка уловил намерение поверженного врага и, перепрыгивая через него своим сплошь подбитым толстыми гвоздями каблуком, успел нанести еще более сильный удар по лицу матроса. Тот взвыл. Кровь показалась у него изо рта и из носа. Теперь Юрочка рассчитывал каждый миг и каждое свое движение. Он нагнулся, чтобы схватить выпущенное матросом ружье, но не успел. Опомнившиеся большевики окружали его. Юноша метнулся в единственную сторону, еще свободную от врагов. Смертельная тоска налегла ему на сердце. «Неужели конец? За что? Мне только 18 лет, и так хочется жить!» Ему, вопреки неумолимой, кошмарной очевидности, не совсем верилось, что так ужасно, нелепо и просто настигала смерть. Вдали багровело огромное, холодное, уже коснувшееся земли солнце. И Юрочка точно в первый раз в жизни открыл глаза, в первый раз увидел его. Боже мой, как оно невыразимо прекрасно, дорого и близко. И так же прекрасно, дорогий и близкий этот простор, и эта зелень, и этот воздух. И все это он охватил одним тоскливым взглядом, понял в один только этот миг. И как это он до этой поры не понимал и не ценил. Все это он видел, чувствовал и ощущал как-то нестерпимо, обостренно, отчетливо, молниеносно и резко, резко до физической боли. Каждое прожитое мгновение по силе ощущений растягивалось целую вечность. И еще одно необычайное, новое. Перед ним точно разверзалась какая-то исполненная смертельного ужаса, страшная своей загадочной неизвестностью бездна. Он скользил по краю ее. Она физически неодолимо тянула к себе. Один неверный шаг, и он соскользнет. Точь-точь, как в том сне. На миг прорезалось сознание Юрочки, и его охватил тот же ужас, та же тоска, то же чувство неотвратимого рока. Вокруг ругались, рычали, грозились, сопели, галдели страшные голоса, и живой круг около него, того и гляди, вот-вот сомкнется. Юрочка, как зверь в клетке, метался из стороны в сторону, тяжело дыша, с сердцем так сильно колотившимся в груди, что казалось, оно сейчас разорвется. И как при вспышках магния на 0,01 мгновение сверкнул перед ним, но сверкнул ослепительно, ярко, образ беленького, краснощекого, смеющегося мальчика в белоснежной постельке. И этот маленький мальчик, он, Юрочка, и мама, мамочка, милая своими нежными руками, перебирает его шелковые кудри, щекочет его и с улыбкой счастья целует его пухлые ручки, личика, а он хохочет. Екатерина Григорьевна в повозке со своими суровыми и нежными глазами и со своей неустанной материнской заботой о нем, как это было недосягаемо, невыразимо хорошо и сколько счастья. А он не ценил. О, как любили его! И прежде давно он всех любил. А теперь вдруг такое совершенно противоположное, ужасное, неестественное, дикое. Юрочка ни на одну секунду не забывал, что такие воспоминания ни ко времени не нужны. Он все бежал, увертывался. Наконец большевики схватили его. Другие из-за балки подбегали. Он рвался. Одежда трещала на нем и повисала лохмотьями. Они хотели его убить, но были так озлоблены, что мешали друг другу, ругались, галдели. Юрочка в сравнении со своими кряжестыми врагами, казавшийся жиденьким и хрупким, в порыве отчаяния с нечеловеческой силой разметывал их и тащил за собой сплетшийся вокруг него клубок дюжих тел. Они хотели его свалить, но он изворачивался, бил их ногами и руками по ногам, по лицам, по животам. Несколько человек уже кубарем летало от него на землю, но, чувствуя свое несомненное превосходство в силах, вскакивали и с еще большим ожесточением набрасывались на него. «Стой, пожди, не трожь! Говорю, не трожь, дай мне его! Я его один разделаю, так разделаю, что попомнит, не забудет. Нет, баринишки-то переча наша взяла». Выкрикивал это раздельное, с внутренним хрипом сдерживаемого бешенства, скаленный до бела злобой, даже не ругаясь, бурно дышавший бритый матрос, видимо, начальник. Большевики расступились, и только двое из них точно тисками зажали руки и плечи Юрочки. «Накось, подержи». Матрос поспешно сунул свое ружье ближнему красногвардейцу, низко нагнув голову, наскоро высморкал из обеих ноздрей кровь, корявой рукой стер ее с разбитого лица, поглядел на ладонь, вытер ее об траву и, как хирург перед операцией, торопливо засучивая рукава, подступал к Юрочке. Неумолимая, чисто дьявольская ненависть и ненасытимая злоба пламенели в его глазах. «Ты мне вкопало заехал? Вкопало заехал. Топереча я на тебе отосплюсь. Я тебе покажу, баринишка!» Он выругался страшным кощунственным ругательством, точно выплюнул целый поток смердящего гноя и зловонной грязи. Он поплевал в кулаки, он наслаждался. Юрочка, стиснутый с двух сторон, державшими его, тяжело дышал, мутным взором обвел своих палачей, взглянул в окровавленное, неумолимое, недоступное никакому человеческому чувству четырехугольное лицо своего истязателя и на мгновение остановился глазами на его голых руках. Перед ним все исчезло. Он ничего больше не видел, кроме этих окровавленных, мускулистых, волосатых, огромных рук, ворочавшихся наподобие мельничных толкачей. Они были засучены выше локтей со сжатыми кулаками. У юноши замерло сердце. Он как-то вдруг весь обмякнул, обвис, почувствовал себя бессильным, маленьким, беззащитным. Он едва на миг оторвал глаза от матроса и с неописуемой тоской огляделся вокруг. «Никаких надежд! И как ужасно!» «Бить нельзя. Пусть убьют. Все равно», — решил он. Оцепенение как рукой сняло. Юрочка немного отдышался. Он встрепенулся всем телом и вновь почувствовал себя готовым для последней смертельной борьбы. В своем конце он не сомневался, он его чувствовал. Ужасные кулаки матроса были уже перед самым его лицом, когда юноша, собрав последние силы, отклонил от удара головы и с отчаянием рванулся в сторону. Матрос промахнулся. Страшный удар пришелся частью по плечу одного из державших, частью по воздуху. Матрос волчком перевернулся на месте и с наклоненным корпусом, пробежав несколько шагов, ткнулся головой в землю. В сатанинской ярости, рыча как озлобленная собака, он вскочил и бросился назад к Юрочке. «Ты что ж меня бьешь, дьявол?» — завопил, падая, тот красный, который получил не предназначавшийся ему удар. Другой повис на руке Юрочки и с испугом, с неуверенностью в голосе кричал: «Да что вы, черти лупоглазые, роты разинули! Дьяволы, держите, держите, вишь, лягается! Здоровый!» Юрочка не потерял ни одного мгновения. Ударом ноги изо всей силы он отпихнул от себя Красного. Рукав его затрещал и лоскутом повис в воздухе. Краем глаза на один только миг юноша уловил, как Красный, обеими руками схватившись за живот, с криком боли и злобы плюхнулся на землю, только мелькнули в воздухе ступни его задранных ног. Юрочка бежал, как пущенная из лука стрела, и в первое же мгновение выиграл с десяток шагов. Все это произошло так неожиданно и так быстро, что Красные опомнились не сразу. «Да лови, лови! Держи, держи!» Все разом кричали они. Юноша отлично бегал и своими длинными легкими ногами делал по целинному, крепкому полю сожженные прыжки. Тяжелые, коротконогие, упитанные мужики не могли поспевать за ним. Сзади раздавались проклятия, ругательства, угрозы, крики, топот тяжелых ног, громкое сопение. Протрещали 2-3 выстрела, просвистали пули. Впереди, в нескольких стах шагах, из-за бугра точно вдруг выросла из земли и бежала навстречу цепь вооруженных людей. Они размахивали винтовками и что-то кричали. Юрочка сразу признал в них своих партизан. Они спешили к нему на выручку. «Господи, я спасен!» Благодарным радостным гимном пронеслось в голове юноши, и всеобъемлющий, дух, захватывающий отрадой, передалось душе и сердцу, точно он только что воскрес из мертвых. У него, уже задыхающегося, прибыло сил. И вдруг перед ним снова, как никогда, во всю мощную неоглядную ширь безграничной панорамы развернулась зеленая и синяя даль, такая бескрайняя, такая до жути манящая, а за ней огромный, багровый, наполовину скрывшийся диск солнца. И земля млела в розовом сиянии и золотилась прощальными лучами. Как хорошо! Земля, родная, единственная, неповторимая, как я люблю тебя! Трепетно прожгло в сознании, в сердце и во всем существе юноши. Но зачем все так несуразно? О, как люблю, люблю и хочу жить! Господи, помоги!» В страстной мольбе взывал Юрочка, с пожирающей жадностью, следя, как уменьшалось расстояние между ним и партизанами. «Вот уже моя чутлица! Что-то кричат!» «Спасен! Спасен!» Ему стало легче. Его охватила радость. Они отстали, не стреляют, да не попадут. Мелькнул образ матери и их роскошный деревенский дом. «Мамочка, милая!» Бритый матрос, схватив ружье, шагах в 40 сзади Юрочки упал на дно колена. Он едва переводил дух и старательно прицелился в свою скользящую жертву. Злоба душила его. Грудь бурно вздымалась, руки тряслись, и винтовка ходила ходуном. Он долго прицеливался. Ему все и все мешали, и собственное возбужденное состояние, и преследующую Борчука товарища. Того и гляди, подстрелишь своих. Матрос кричал им, ругался, махал рукою. Они отбежали в сторону. Жертва одна на бугре, как на ладони. «В раз надо! А после уже не попадешь!» — сверлило у него в мозгу. Он еще раз старательно приложился, затаил дыхание, поймал на прицел и нажал на спуск. Грянул выстрел. Юрочка не слыхал его. Что-то не сильно толкнуло его сзади, а в глазах брызнули и погасли венчики кровавых лучей и искр. Он, как насмерть перепуганный и оправившийся от испуга счастливый ребенок, шептал: «Мамочка, милая мамочка!» Но вдруг споткнулся на переднем звуке. И как не силился соскочить, дальше не мог. И все тише, а оно не поддавалось. Не шло дальше. Досадно так. Перед глазами в спокойном и ровном солнечном освещении на миг, как отполированное зеркало, мелькнула знакомая с детства река. И скакал по глади ее спущенный его рукой камешек. И кружки по воде. Чем дальше, тем меньше. И там так же все тише и тише. И камешек бульк на дно. И камешек он сам. Странно. Тот багряный, огромный, наполовину уже скрывшийся под землей диск солнца, вдруг подпрыгнул, молниеносно сплющился и сразу неожиданно погас в его очах. Все погасло. «Да где же он?» — изумленно пронеслось немеющим, разрушенным мозгу. «А-а-а!» — открытым ртом протянул Юрочка, наконец-то догадавшись, что весь он во все стороны растекается и проваливается в бездонную пропасть, которую еще мгновение назад он так ужасался и так старательно избегал, а теперь все равно не страшно. И он, подобно тому, как пловец бросается в воду, конвульсивным движением вобрав голову в плечи и слегка наклонив ее вперед, упал лицом на распаренную, теплую, пахучую землю. Юрочка, этот полуребенок с крепкой душой мужчины и гордым сердцем героя, перечувствовавший и переиспытавший столько, что хватило бы не на одну вековую жизнь, с его верой, надеждами, с его страданиями, подвигами, теперь упал на землю, еле дыша. Красные облепили его, чтобы бить. Над ним занесли приклады, поднялись тяжелые ноги. «Чего надрываетесь, сволочи?» — крикнул матрос. «Белки-то у вас повылапало, что ли? Назад! Скорее да скорее, че дьявол рогатый! Кадети бегут!» Все это Бритый выкрикнул с животным ужасом, и впереди товарищей со всех ног бросился к балке. Тут только шагах в ста увлекшиеся красные заметили бегущих на них с бугра партизан. Крики ужаса прорезали воздух. Пригнувшись, кидая ружья, широко размахивая руками, на бегу сбрасывая патронташи, мешки, даже куртки и обувь, они, как стая трусливых шакалов, бросились в рассыпную. Со стороны партизан затрещали частые выстрелы. Ненадолго поле вдруг загрохотало. В разных точках широкой степи стали кувыркаться и падать казавшиеся игрушечным маленькими человеческие фигурки. Солнце своим верхним холодным багряным краем издалека чуть-чуть выглядывало из-за земли и, казалось, не желая больше созерцать мерзкие и злые человеческие деяния внизу, на земле, длинными, широкими полосами посылала свои золотистые прощальные лучи прямо ввысь, к чистому, еще ясному небу. Сплошной, все шире и плотнее, надвигающейся тенью, точно гигантской, все густеющей вуалью, заволакивалась просторная волнообразная степь. Красных нигде уже не было. Точно они сгинули или провалились сквозь землю. Партизаны подобрали два трупа. Холодный, обобранный Волошинова и еще теплый Юрочки. К вящей славе Божией текст озвучил артист Роман Волков и закончил его в октябре 2015 года. Кипр, город Лимассол.